Со Скрябиным долго не возились. Промыли рану и примотали остаток уха к голове. Не так, чтобы и много оторвано, середина вырвана. «Заживет до свадьбы», — устало улыбнулся ему Боровой. Сотник губами задвигал. «Глухой я. Ну, была свадьба, так до похода на Казань заживет». А вот Слепуновым хирург долго возился. Стрела глубоко в плечо вошла. Сотник от боли, пока зайцев ему рану увеличивал, деревяшку в рот сунутую всю сгрыз, а под конец даже сознание от болевого шока потерял. Глава 15. Событие 43. Пока сотника Липунова лечили или мучили, второй сотник, сложа руки, не сидел. Скрябину быстренько забинтовали ухо, и он пошел, пусть и чуть пошатываясь, свои должностные обязанности исполнять. Об этом Юрию Васильевичу монах написал, когда дело уже закончилось. Скрябин выслал две группы в разведку, в каждой по 10 человек. И все 20 – это лучники. Десяток конный был отправлен к Перемышлю по дороге, да одна в этой глуши дорога, по ней в провокационный набег только сходили, по ней крымчаки преследовали русских, и по ней же, понеся серьезные потери, отступили. Теперь по этой же дороге, идущей вдоль берега Оки, десяток конных лучников должен был проследовать за татаровьями и понять, а чего супостаты теперь будут делать, и что там с Перемышлем. Может, пока они тут наскоки устраивали, небольшой городок уже спалили крымчаки или штурмом взяли? Второй десяток был из пешцев. Ну, все прибыли конно и оружно, но десяток местных спешили, и они со своими или трофейными луками отправились по лесу в том же направлении. Скрябин предположил, что хоть татары пешим войском и не воюют, но, получив по носу, вполне могут часть людей спешить и по лесу отправить в тыл неизвестному воинству, заманившему их в засаду. Оба десятка натолкнулись на татар почти сразу. Те явно выслали такие же разведывательные отряды, при этом соизмеримые по численности. Закончились стычки по-разному. Конные разведчики Скрябина заметили врага первыми. Они сделали первый залп. И пока татары доставали стрелы и натягивали луки, еще один. Успех был так себе. Один убитый конь и пара раненых всадников. Меткость же монгольских конных лучников, которые стреляли, управляя конем коленями и забрасывающие стрелы на сотню метров, и меткость крымчаков, судя по результату их первых выстрелов, оказалась несопоставимой. Ни одна стрела ни в кого не попала. Русские стрельнули в третий раз и опять быстрее противника. Еще один раненый у татар, и они, развернув коней, бросились на утек. У калужцев в результате последнего залпа крымчаков образовался один раненый, стрела попала в ногу десятника. Покричав вдогонку татарам обидные слова про маму, разведчики решили вернуться. Во-первых, раненый есть, а во-вторых, решили они на коротком совещании, что маловато будет. Нужно было два десятка отправлять, тогда результат этой стычки был бы совсем иным. У лесных разведчиков сложилось по-другому. Все же русский люд более привычен к лесам. Десятником был назначен боевой холоп или послужилец Пахом Бабкин, который был известным в Калуге охотником. Он по крикам сорок заполошным вовремя определил, что навстречу им люди движутся. Распределив воев цепочкой, Пахом поставил их за большие деревья, а сам, чуть пробежавшись, зашел во фланг движущимся плотной кучкой татарам. Договорились разведчики, что первым стреляет Пахом, и при этом громко чего-нибудь кричит про способы размножения крымчаков. Ясно, что татаровья должны повернуться к засаде в профиль и дать время калужцам основательно выцелить потенциальную жертву. Сработал этот нехитрый тактический план на твердую четверку. Пахом первой же стрелой ранил одного из крымчаков, а когда те, как и было запланировано, отреагировали на сектым и, развернувшись, побежали к Бабкину, В них полетели стрелы из-за стволов деревьев. Трое были убиты и трое ранены. Надо было оставшимся, бросив раненых, текать, но те решили тоже пострелять. Еще двое раненых. Только после этого единственный уцелевший напролом бросился бежать на юг. «Ребя, у них там лошади!» — проорал десятник. «Добейте раненых и за мной!» Прокричав это, Пахом двинулся короткими перебежками от дерева к дереву вслед за драпанувшим крымчаком. Через пару минут он понял, что хоронится зря. Никакой подлости беглец не задумал. Он целенаправленно двигался к оставленным лошадям. Спешил, видимо, доложить сыну крымского хана, царевичу Имингирею, что «все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает». Охотник ускорился и поспел как раз к тому моменту, как татарин выскочил на опушку, где были оставлены лошади. Правда, оказалось, что кроме четвероногих, там и двое двуногих ожидают. Крича на своем гортанном наречии, беглец поспешил к лошадям, а двое ожидавших его соплеменника стали связывать уздечки лошадей так, чтобы их всех за собой утащить. Тут-то Пахом и вылетел на опушку, продравшись сквозь заросли лещины. Он вскинул лук и первой же стрелой ссадил с каурова рослого жеребца беглеца. Пока занятые непростой работой татары его не заметили, Бабкин успел и вторую стрелу отправить в убийственный полет. С третьим крымчаком они выстрелили одновременно и оба попали. Пахому стрела пробила кожаный нагрудник и неглубоко застряла в правом плече. Сам же охотник оказался удачливее, его стрела вошла в солнечное сплетение крымчака, и тот свалился на землю, стеная и извиваясь. Натянуть лук с таким ранением десятник уже не мог. Он выхватил за сапожник, подбежал к татарину и перерезал ему горло. Через 5 минут, закончив собирать трофеи с крымчаков, к сидящему на трупе врага Бабину подоспели и остальные вои его десятка. Распределив коней, они вернулись по дороге к засеке и доложили Скрябину. А тот как раз решал, разумно ли высылать сразу 2 десятка по дороге к Перемышлю, как предложили остальные разведчики. Тем более и лучников у него не лишку было. Ну а тут сразу готовый десяток. Пахома отправили в медпункт, а пешцы разобрали своих лошадей и присоединились к конным разведчикам. Когда операцию по извлечению стрелы Бабину проводили, брат Михаил и черкнул на планшете краткую выжимку из 2 разведок для князя Углицкого. «Нужно и в тыл пару человек послать», — распорядился Юрий Васильевич. «Надобно поторопить ополчение». «Ну как распорядился? Липунов раненый валяется, а Скрябин ускакал. Пришлось десятника Ивана Козла старшим поставить и поручить ему озаботиться связью с ополчением». Событие 44. Тимофей Скрябин сам 2-ю разведку возглавил. При этом у Юрия Васильевича еще и пистоль выпросил. Мол, стрелец из него так себе, лук в руках держал, но давненько, а с пищалью на коне смех и грех. Брат Михаил дождался кивка Борового, показал сотнику, как колесцовый замок работает, сам зарядил и пальцем погрозил калужцу. «Ежели помрешь, то кому отдай, чтобы князю вернули?» Тимофей сильно помирать не стремился, ухмыльнулся, но пообещал фряжскую штуковину назад привезть, а ли передать. За ними навалили снова елок, перегораживая проход, и 20 всадников, дворян в основном, вновь по дороге на Перемышль двинулись. Держались ближе к лесу и еще вперед для уверенности, 3 выставив на самых резвых конях. Авангард этот был в пределах видимости, и ежели те драпать начнут, то у остальных будет время стрелу на тетиву наложить и натянуть лук. Проехали с 1/2 версты и ничего пока. Еще столь же протрусили, сильно не разгоняясь. Лошадки для бегства незапаленные нужны. Нет, басурман. Следующую версту уже совсем медленно пробирались. А нет никого. Вымерла дорога. Она не прямая, как та же стрела, а нет. Дорога точно следовала изгибам оки и петляла прилично. Потому каждый раз Скрябин ждал, что вон из-за того поворота сейчас вал татаровей выскочит и с гиканьем помчится на них, саблями над головой вращая. «Нету? Значит, вон из-за того?» «И опять никого?» «Оно, если беду кликать, то чего бы ей не явиться?» «Явилось и на этот раз. Правильно сделали, что впереди разведки еще разведку выслали». Как раз АК очередную загибулину отмочила, и первая тройка скрылась за поворотом дороги. И сразу снова показались. Орут чего-то и руками машут. Но не медведя увидели явно. Опять татаровья пожаловали. «Приготовиться!» — гаркнул Скрябин и чуть трясущимися от нетерпения руками досыпал порох на полку из пороховницы или на труски пороховой. Вой луки натянули и ждут, когда крымчаки из-за поворота покажутся. До него сажений 20-25 не промахнутся. Басурмане ясно, что троицу разведчиков заметили, и вскоре из-за огромных сосен, росших на повороте дороги, показались настегивающие своих лохматых лошадок всадники с копьями короткими в руках. С десяток. «Бей!» Охрипшим от волнения голосом рявкнул Тимофей и сам стал опускать пистоль, что до этого стволом в голубое небо направлен был. Защелкали тетивы, и почти сразу татаровья стали валиться с коней. Не все, из этого десятка трое уцелело. В одного с бунчуком, ну, может, просто черный конский хвост к копью привязал, Скрябин и прицелился. Выждал еще чуток, чтобы уж точно пуля долетела, и когда между ними с десяток сажений осталось, потянул пальцем за спусковой крючок. Бабах! Перед глазами вспыхнуло пламя, а потом выросло в мгновение ока большое серо-белое облако, которое стало сносить ветром в сторону леса. Двух оставшихся басурман сняли с коней стрелы его людей, успевших выхватить из колчана вторую стрелу и натянуть лук. Тимофей грешным делом подумал, что крымчаки десяток в разведку выслали, и они их удачно всех перебили. Но в ту секунду, как он, переложив пистоль из правой руки в левую, перекрестился троекратно, из-за поворота вновь высыпали бусурмане. Много. Десятка 3-4. «Бей!» «А чего, те тоже с копьями, и расстояние между ними приличное. Можно пару залпов сделать». Щелкнули тетивы луков, и передние вои у крымцев стали валиться с лошадей. Снова щелкнули. «Уходим!» Из-за поворота все выдвигались и выдвигались татаровья. Скрябин развернул коня, сунул пистоль за пояс и, взяв в руку плетку, стал настегивать жеребца. Теперь главное было не убить там сколько-то или чуть больше крымчаков, а оторваться от них, чтобы успеть в проход юркнуть и поганых за собой не протащить внутрь засеки. Слышно было, как заверещали, заулюлюкали татары, бросившись в погоню. Но задел у них 30-40 сажений был, и не сомневался сотник, что он еще увеличится. У них кони выше и мощнее, и сами они налегке, без брони, на конях и на себе, только легкие кожаные нагрудники надели да шеломы. У самого же Тимофея и шелома нет. Вместо него тюрбан татарский на голове из бинтов. Как на такой шелом надеть? Две версты до засеки, а показалось Скрябину, что в пару мгновений они их преодолели. Вон, выскочили из-за поворота, а там уже стена из поваленных елей и сосен лежит. Их заметили и стали одни вои загородку разбирать, чтобы за изгородь их пропустить, а другие бросились проверять зарядку пищалей и вытаскивать из колчанов стрелы. Готовы будут и калужцы, и московиты к очередному набегу басурман. Встретят, как и первых, дружным огнем. Сколько бы ни было поганых позади, мало им не покажется. Событие 45-е. Назначив Ивана Козла, высоченного, нескладного на первый взгляд, московского дворянина, руководить обороной Сивас засеки, Юрий Васильевич вновь к раненым вернулся. Но не судьба. Иван Силуянович, как о нем Липунов и отзывался, мол, парень он въедливый, сразу въелся, пристал чего-то руками туда-сюда помахивая. «Глухой я», — напомнил ему князь Углицкий. Дубинушка ничуть не сконфузился, только теперь руками дирижировал перед братом Михаилом. Видно, знал, что тот переводчиком подрабатывает за копеечку малую. «А вот интересно, а кто-нибудь монаху на самом деле платит? Или это у него епитимия такая, за глухим княжичем присматривать?» «Говорит, что нужно к засеке воинов назад собрать», — написал на блокноте монах. «Так поставь, я тебя старшим поставил, сотником, командуй». Опять чегось сказанув брату Михаилу, командир махнул рукой, типа «хрен с вами, сами поставили», и пошел к делящим добычу, отмывающим в реке от крови одежонку и доспехи татаровей, и принялся гаркать на них и на Юрия Васильевича пальцами тыкать. «Делить и стирать было что. Они перестреляли сотни три поганых. А самих тоже в этом же районе, но ведь стреляло всего 100 человек. Склоки возникали. За бороду еще никто не хватался, но накалялась обстановка без командиров. Пришлось Юрию Васильевичу снова бросать лекарством заниматься и идти укреплять авторитет нового сотника. «Вои! Вернутся татары! Нужно быть готовыми к очередной атаке!» — прокричал он, переходя на петушиные нотки. «Пока нет Скрябина и ранен сильно Липунов, козел Иван Силуянович будет сотником. Его приказы исполняйте, как мои». Через десяток минут стрелков из пищалей, стрельцов из лука и арбалетчиков, тычками кого, а кого увещеваниями, удалось от дележа добычи отвадить и к засеке возвернуть. И тут Юрий Васильевич новыми глазами на Ивана Козла посмотрел. Не успели зарядить пищали, как из-за поворота показались драпающие во весь опорт калужцы во главе со своим сотником Скрябиным. «Растаскивай, растаскивай загородку!» Нет, Юрий Васильевич не слышал, чего голосит козел, но само напрашивалось, да и по действиям тех, кто не вооружен дальнобойным оружием, ясно. Чуть запоздали, десяток секунд всадники горцевали перед елями, но успели вовремя. Последний уже разведчик заехал внутри засеки, когда из-за поворота показались татары. Лавой широкой шли, все пространство заняв от реки до леса, наплевав на дорогу. Боровой бросился к своему мушкету, по дороге соображая, нужен ли ему пистоль. Если бы заряжающих было двое, то оно, конечно, в два раза быстрее бы стрелял. А с одним братом Михаилом разницы нет. Есть, наверное. Все же пистоль быстрее заряжать, но это не критично. Пусть уж будет у Скрябина. Пуль он ему десяток дал, пороховницу тоже, не глядя ИПЖ зачерпнул. Если умеет обращаться, как и говорил, то будет на один выстрел в минуту больше. С забегами этими Юрий замешкался, и когда снова взгромоздился на свою колоду, то сражение уже было в разгаре. Сказать, что свистели пули и стрелы, нельзя. Для него все происходило в тишине, но облака дыма уже накрыли засеку. А еще целую минуту пришлось ждать, пока монах зарядит мушкет. Зато удалось оглядеться. Ветер с реки и чуть с юга, и дым пороховой довольно быстро за спины сдувает. Татар было много. Но не так. В пространство 50 на 50 метров набилось всадников столько же, сколько и в первый раз. Чудес не бывает, их больше просто не влезет на этот пятачок. Если в прошлый раз 300 оказалось убитых и раненых, то и сейчас не меньше. Были лучники среди татаровей, размахивали прижатые друг к дружке люди саблями над головой, копьями короткими в небо тоже тыкали. Те, кто оказался прямо перед засекой и у кого были копья, пытались ими через ветви дотянуться до русичей. Но в целом все происходило точно так же, как и в первый раз. На что надеются? Зачем опять на убой полезли? Юрий Васильевич снова положительно оценил действия Ивана Силуяновича. С полсотни копейщиков уже двигалось к опушке на тот случай, если крымчаки спрыгнут с коней и попробуют через лес их с фланга обойти. Шлепнул брат Михаил его по руке и передал уже снаряженный мушкет. А Боровой к этому времени и цель наметил. Явно большой начальник какой. Батыр этот, почти прямо напротив него, пытается копьем достать до русского лучника. Отрок положил ствол на сосну и примерно прицелился. Опять приклад под мышку сунул. Ну, с такого расстояния промахнуться нужно постараться. Бабах! Вспышка, облачко дыма, на несколько секунд обзор закрывшее, а потом картина маслом. Начальника этого в шелковом шитом золотом халате с волчьей шапкой на голове нет. Где-то под ногами своего же вороного жеребца, сверкающего красными глазами. Юрий Васильевич передал мушкет, не глядя за спину, но его никто не принял. Пришлось обернуться. Брат Михаил сидел на земле, а из его руки торчало оперение стрелы на коричневом древке. Перышки серо-коричневые в глаза первыми бросились. А молодец, козел. К раненому монаху